Глава третья. Технологии. Юлия Новикова. Второе мое пробуждение проходило в более приятной обстановке. Играла тихая музыка. Через открытое окно легкий летний ветерок колыхал прозрачную занавеску. Я лежала на удобной кровати, а рядом в кресле сидел симпатичный молодой мужчина и внимательно смотрел на меня. «Здравствуйте», — пробормотала я, не зная, что еще можно сказать в такой ситуации. «Добрый день, Юлия Анатольевна. Как вы себя чувствуете?» Заботливо поинтересовался ухоженный шатен. На вид мужчине было не больше 40 лет. Но почему-то рядом с ним я чувствовала себя неуверенно, как перед человеком, который гораздо старше и опытнее меня. Он тоже говорил с акцентом, но вел себя значительно доброжелательнее предыдущего моего собеседника. Убедившись, что на мне одето нечто вроде длинной ночной рубашки, я села, чтобы было комфортнее общаться. В очередной раз порадовалась, что чувствую себя замечательно. Последние несколько недель до операции голова болела так сильно, что я не находила себе места. После уже стало казаться, что все мое тело горит в огне, но к чему говорить о грустном? «Нормально, наверное», — сказала я. Осмотрелась по сторонам. Комната как комната. Никаких роботов или чего-то другого, что могло смутить мое сознание, не увидела. Поэтому потянулась к своей голове, чтобы коснуться отросших волос. Как доказательство того, что новость о моем попадании в будущее — это не послеоперационный бред. Волосы в наличии были. Значит, и все остальное тоже возможно. «Скажите, это правда, что я проспала 194 года?» — спросила я у незнакомца. «Во-первых, я хотел бы извиниться за своего коллегу. Доктор Маслов — прекрасный реабилитолог, но психология — это точно не его призвание. Он был нетактичен и не учел то, каким шоком может стать та информация, которую он так бестактно и грубо вывалил на вас». Витиевато выразился мой новый собеседник. «Мистер Промычала я, намекая на то, что ему неплохо было представиться, а то знакомым были как-то однобоко. Мое имя мужчина знал, а вот я пока обладала лишь крупицами информации. И в ту было сложно поверить. «Да, простите, меня зовут доктор Николас Валлер. Я заведующий этого медицинского центра», — вежливо сообщил мне врач. «Очень приятно. Юлия Анатольевна Новикова», — отозвалась я, протягивая мужчине ладонь для рукопожатия. «Простите, мисс, но я недавно и безнадежно женат, и вообще староват для подобного». Настороженно улыбнулся медик и даже отодвинулся немного назад. «Староваты для чего? Я просто хотела пожать вам руку, так у нас выражали доверие и уважение при знакомстве». Пояснила я, припомнив, что одни и те же жесты могут восприниматься по-разному. «И снова я должен извиниться, Юлия Анатольевна. Ваш случай настолько уникален, что могут возникнуть разные казусы. В наше время почти все тактильные контакты имеют определенный сексуальный подтекст. Протянутая ладонь — это открытое предложение проверить химию тел», — озадачил меня доктор. «Я вас поняла. И постараюсь быть осторожнее. По крайней мере, до тех пор, пока не изучу лучше вашу культуру. Если честно, то мне трудно поверить в то, что все это происходит на самом деле. Понимаете, некоторые вещи доказывают мне, что вы не врете, но сам факт попадания в будущее настолько невероятен, что просто в голове не укладывается». Призналась я, сцепив пальцы обеих рук в замок. «Понимаю. Ваш разум требует новых аргументов в пользу того, что сейчас на дворе 2217 год. Со снисходительной улыбкой поинтересовался врач. «Да, наверное», — не стал отпираться я. «Это очень просто. Вам достаточно выглянуть в окно. Если и этого покажется недостаточно, медсестра принесет свой персональный инфоджет и ответит на ваши вопросы. Но полагаю, что лучше будет, если мы свяжемся с Центром адаптации инопланетных гостей и передадим вас под их попечение. Поймите правильно, мы вас ни в коем случае не выгоняем, но будет лучше, если дальше вами займутся профессионалы. Это больница, а не учебный центр. Мы не можем в полной мере дать вам те знания, которые помогут адаптироваться в новой для вас реальности». Тактично уговаривал меня доктор Вайлер, но я не спешила ему отвечать. Для начала я решила воспользоваться дельным советом мужчины и подошла к большому панорамному окну. Отодвинув занавеску, я, затаив дыхание, рассматривала необычный городской пейзаж. Палата, в которой я в данный момент пребывала, была расположена достаточно высоко, чтобы хотя бы частично оценить те перемены, которые я умудрилась проспать. К моей огромной радости, внизу было достаточно чисто и зелено. Здания были высокими, но не небоскребами, и стояли они достаточно далеко друг от друга. А между строениями почти все место занимали парки, детские площадки, дворы. Приятно осознавать, что через 2 века люди стали бережнее относиться к природе. Внизу по широким каменным тропинкам ходили люди, но привычных автомобильных дорог, парковок и машин не наблюдалось, как не было и шума, создаваемого ими. Роль транспорта, насколько я поняла, выполняли какие-то летающие капсулы. Они были разного размера и разной формы, но если присмотреться, то в тех, которые были побольше, можно было рассмотреть людей, сидящих в креслах. Летающие машины двигались бесшумно и не оставляли характерного дымного следа выхлопных газов. «Так что вы на это скажете, Юлия Анатольевна?» — отвлек меня от созерцания голос доктора Вайлера. «Это просто невероятно!» — восторженно выдохнула я, стараясь унять эмоции. «Да, наверное, но я не об этом. Вы согласны сегодня переместиться в реабилитационный центр? Я ничуть не против того, чтобы вы еще погостили у нас, но это будет неудобно и бесполезно. Ваше физическое состояние восстановлено до идеальной возрастной нормы. Как бы то ни было, но сейчас вы молодая и здоровая женщина и должны найти свое место в нашем обществе. А наша клиника в этом вам не помощник», — уговаривал меня врач. «Что? А, да, конечно, я не против». Неохотно отвернулась я от окна, уделяя внимание своему собеседнику. «Вот и чудненько. Я свяжусь с Питером Локом, чтобы он забрал вас. Думаю, бюрократические заморочки займут некоторое время. А пока отдыхайте. Скоро роботы начнут разносить полдник. Надеюсь, их вид вас не напугает», — спросил меня мужчина. «Нет, я не собираюсь паниковать или биться в истерике. Пусть все это несколько неожиданно, но я жива, а это уже само по себе невероятно и прекрасно», — с искренней улыбкой ответила я. «Вот и чудненько», — сказал Вайлер и уже направился к выходу, когда я его окликнула. «Кстати, доктор, почему вы сказали, что слишком старый, в то время как меня назвали молодой женщиной? Мне кажется, мы примерно одного возраста». Я решила уточнить зацепившее меня несоответствие. «Ну, в вашем случае вопрос возраста весьма относителен. С одной стороны, с даты вашего рождения прошло 229 лет, а с другой, ваши организмы и сознание еще молоды. Вам ведь было всего 35 лет, когда с вами случилась та болезнь. Мне же 84 года, поэтому мой опыт значительно больше». В очередной раз шокировал меня врач. «Вы выглядите очень молодо», — растерянно отозвалась я. «Да, примерно 100 лет назад был сделан прорыв в технологии омоложения организма. Срок жизни людей увеличился до 120 лет. Кроме того, улучшилось качество этой самой жизни. Но об этом вы узнаете позже. А пока можете принять душ и оценить все прелести научного прогресса. Вам мы уже провели одну из реновационных процедур. Всего доброго, Юлия Анатольевна. Мне было приятно и интересно познакомиться с вами». Вежливо улыбнулся мне медик. «Взаимно, доктор Вайлер», — ответила я и уже хотела протянуть ладонь мужчине, но замерла на полпути и убрала ладонь за спину. «Да уж, придется менять свои привычки».